Прежде чем рассказать о том, чему действительно был свидетель, ну, свидетель этот, который сам видел, очевидец, я хочу прочитать место Священного Писания, послание к Римлянам, 1 глава, слова апостола Павла. «Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Сегодня в зале, я так вижу, в основном собрались призванные Иисусом Христом в разное время из разных народов. Но так вот нахожу, что апостол Павел здесь пишет за себя, что получили благодать и апостольство покорять вере. А Иисус Христос, когда уходил с этой земли, Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И вот так вот, имея такое поручение от Иисуса Христа, нам тоже пришлось совершать такое вот служение здесь, в этой местности. Предыстория такая, что у нас, ну, мы с Кемеровской области, я с Прокопьевска, там по церквям были розданы народности севера, чтобы в церквях могли молиться за пробуждение среди этих народов, чтобы там совершалось какое-то благовестие. Нашей городской церкви в Прокопьевске досталась народность ханты. Мало мы что знали и о той местности, где живут ханты, об этой народности, что-то пытались узнать, но молиться молились, вот это я помню, молились в церкви за эту народность. Мы молились, а Бог начал действовать. Так получилось, что с одним братом мне пришлось быть здесь в командировке, рядом с Нижневартовском, в Излучинске. И вот это был 90-й год, лето, сентябрь. И когда находились здесь в командировке, то познакомились с друзьями, верующими, которые находились здесь или жили в Нижневартовске. В основном это были приехавшие с других мест, которые здесь так вот жили. Кто-то меньше, кто-то больше. Но когда мы были здесь, то чем я еще интересовался, это что здесь где-то должны жить народности ханты. Ну, мне так показывали в городе, вон хант идет или вон тоже хантейка. Но а как засвидетельствовать, совершать служение, не было никакого представления. И потом, когда вернулся домой в церковь, то как-то уже появилось такое расположение все-таки посетить эти места и иметь встречи с той народностью, о которой мы молимся, и как-то благовествовать. Поделился с братом Валентином своими переживаниями, и мы решили, что группой благовестия приедем сюда, в Нижневартовск, для того, чтобы как-то совершать здесь служение благовестия, потому что, находясь здесь, видел, что не было такого какого-то обширного благовестия, потому что не было так больших церквей. И первая поездка с благовестием, она происходила в ноябре 1990 года. Ну, в этой поездке был я, брат Валентин, еще были из нашей церкви, церкви Ясная Поляна, друзья. И мы приехали сюда, в Нижневартовск. Что хочу отметить, труд, или чтобы приехать сюда, был путь, вернее, был нелегкий. И даже были такие моменты, когда, ну, думали, может быть, не ехать, но все-таки приехали. А когда приехали, вот вчера уже сестра вспоминала, то ночью уже мы поздно подошли, добрались до квартиры, где жили верующие, где мне приходилось останавливаться. И когда так вот позвонил или постучал в дверь, она спрашивает: «Кто там?» «Петя Бодрак». Я, говорит, открываю дверь, смотрю, там Петя Бодрак, а за ним еще 10 человек. Вот так вот было первое появление группы благовестников здесь, в Нижневартовске. Служение мы, конечно, здесь проводили. Ну, в Нижневартовске Дом искусств был. Делали приглашение, приглашали по улицам. Я сейчас не помню, как именно вот эти первые служения, но осталось в памяти то, что вот как раз высвечена на экране первая группа благовестия. Тут еще, конечно, мы молодые, и друзья здесь местные есть. И вот это сфотографируюсь после служения в клубе искусств. Но что отмечается, что народу собиралось на служение очень много. Жажда была слышать Слово Божие. Жажда была и иметь Священное Писание. Раздавали мы тогда, в основном, насколько помню, это Евангелие от Луки, такие небольшие книжечки раздавали. И вот так вот мы проводили благовестие. Друзья, это было 14 лет назад, когда предложили поделиться, так вот начал вспоминать. Друзья, вы помните, что было 14 лет назад в вашей жизни? Много? Мало, наверное, да, что-то можно вспомнить. Вот, но Тоже, когда я так вот об этом вспомнил, я только нашел у себя запись поездок, ну, за 91-й, за 92-й год. Вот, и мог по этим записям, ну, где я был в это время, в каких местах. Вот. А вот брат Валентин, у него есть дневник, он описывал поездку, как мы ездили. Он потом поделится вот этой первой поездкой нашего благовестия. Но я что заметил, я хочу то отметить. Ну, во-первых, наше служение, оно распространялось, или, можно так сказать, расширялось, когда мы приезжали сюда. Мы приезжали сюда не один раз. Первая поездка, приезд наш был, как я уже сказал, ноябрь 1990 года. Затем, в следующий раз мы приехали сюда, это в июне 1991 года. Когда мы были в 90-м году, то мы посетили Нижневартовск, Стрежевой и Мегион. А когда мы приехали в июне 91-го года, то мы посетили Нижневартовск, Стрежевой, потом дополнился еще Радужный и поселок Аган. Я немножко так вот скажу. У нас вообще было желание это иметь общение с хантами, но мы никак не могли достичь их. И мы приехали так вот в аэропорт, когда были в июне 91 года. Мы не знали куда, но хотели на вертолете или на самолете полететь куда-то, где есть ханты. Вообще узнали, что в районе Ханты-Мансийска, Салехарда, как-то там их больше есть поселение, и мы хотели попасть. Но не было билетов ни в одну сторону, чтобы нам улететь в каком-то направлении. Нам было все равно, куда лететь, лишь бы где-то были ханты. И потом так, когда мы целый день почти просидели в аэропорту, мы видим, вроде семья, христианская семья тоже сидят. Подошли, познакомились. Оказалось, с Молдавии друзья здесь находились. И они ехали с Покачи, и они сказали, что есть такой поселок Покачи, а за ним еще есть такой поселок Аган. Там живут ханты. Если вы хотите, вы можете сесть на автобус и доехать туда. И вот так вот вечером мы пошли на автостанцию, был автобус. Уехали в Покачи, ночью приехали. Дали адрес одной сестры, которая там живет. Были трудности, конечно, найти ее. Ну, в середине ночи все-таки разыскали, переночевали как-то, а утром она, сестра, смогла найти вахтовку, там еще лодку, я не знаю, как это все организовывалось. Ну, в общем, мы попали хантам в Аган. Первый раз мы смогли попасть к хантам. Ну, когда мы приехали в этот поселок, обошли, там был клуб, поселок такой цивилизованный, можно сказать, вот, то там они собрались на служение. Ну, вот могу такой момент вспоминается с этого служения, которое там совершали. Когда мы проводили служение, сидит одна женщина, хантейка. И вот так платок у ней, и полностью лицо закрыто, полностью лицо закрыто. Ну, я так совершаю служение, я думаю, ну, это, наверное, какой-то шаман из национальности местной. Вот. Ну, а потом, когда закончилось служение, и что отмечается на служении? Мы часа два проводили служение. Ну, они слушают, мы проводим. Служение закончилось, мы еще поем, они еще слушают. Еще, не знаю, сколько было. Но очень внимательно слушали, жажда была. Вот. Хотя там в основном были ханты. А потом, когда закончилось служение, с радостью взяли они Слово Божие и сфотографировались с ними. И вот эта женщина сфотографировалась. Начали интересоваться, почему такое состояние вот, или положение. То, оказывается, если есть брат мужа, то она должна закрывать свое лицо. Вот так вот. И поэтому такое было и положение на нашем служении. Потом, в этом же 91-м году, в сентябре, мы снова приехали сюда с благовестием, опять от нашей церкви группа. Уже мы достигли Лангепас и Покачи. Там совершали богослужение. Но хочу отметить, запомнилось, как в Лангепасе. Когда мы приехали туда, мы утром, брат уехал пораньше, договорился, чтобы в центральном клубе совершить там богослужение. И когда мы туда приехали, где-то часа за полтора до богослужения, мы только смогли взять усилитель с колонкой, встать возле магазина, петь христианские гимны и приглашать, объявлять. Но когда мы потом подошли в клуб, то клуб, он был полный народу, все проходы были забиты, столько людей за это время, ну, такая жажда была у людей, и совершали служение. Еще что хочу отметить, хотя мы сюда приезжали, и вот с первой поездки были трудности, сестер особенно пугали тараканы, которые кругом лазили, и сначала даже было как-то это, но в следующий раз все равно ехали сюда, потому что были люди, которые жаждали Слова Божия. И еще что хочу отметить, когда совершалось служение, то были такие моменты в клубах, что даже еще не было призыва к покаянию, а уже люди начинали выходить вперед, чтобы помолиться. А когда был призыв к покаянию, то ползала, бывало, выходили вперед и молились. И молились со слезами, плакали. С большой жаждой брали литературу и с очень большим желанием беседовали. Очень много было вопросов. И еще в 91-м году мы опять приезжали. И потом дальше, в 92-м году тоже три раза мы приезжали опять с благовестием от нашей церкви с группой. Хочу отметить то, что собрания проходили не только в клубе. Сначала собрание проходило в клубе, а после этого обычно мы старались как-то организовать, чтобы на какой-то квартире можно было собраться с теми, кто покаялся, помолился, или у кого-то были беседы. И собирались на квартирах. На квартире уже здесь разъяснялось глубже Слово Божие, совершали, когда были братья-служители, совершали молитву, благословение над детьми. Здесь вот кадрики эти, они уже были пролистаны. Можно будет немножко, я буду еще говорить по ним. Сначала картинки. Потому что эти события, которые показывали еще здесь, я не рассказывал. Вот, ага. Вот здесь вот как раз показано такое служение на квартире в Нижневартовске, даже дата отмечена, 21 ноября 90-го года. Здесь вот присутствуют те, которые первый раз были на богослужении, когда было евангелизационное богослужение. И теперь они присутствуют здесь на служении, и есть такое желание, чтобы была совершена молитва над детьми. Это то, что мы могли совершать, совершали. Хочу отметить, что когда в 91-м году в июне мы приехали сюда, в Нижневартовск, с целью благовествовать, и с нами приехал брат-служитель, и когда мы были на собрании в поместной церкви здесь, или группе, то когда те, которые покаялись от нашего благовестия, еще здесь были друзья приближенные, узнали, что среди нас есть служитель, то они попросили, чтобы здесь было совершено крещение. Вот. Но брат, который был служителем, он говорит, ну если мы будем совершать крещение, тогда нам будет, нужно будет совершить и вечерю. Вот. А если совершить вечерю, мы не знаем жизнь поместной церкви, вашу жизнь. Мы можем это сделать, но тогда нужно будет всем членам церкви как-то побеседовать. Я должен буду побеседовать. И кто принимает крещение, с ними побеседовать. Потом испытание, потом крещение. И друзья согласились на такие условия. Мы поехали с благовестием дальше, вот в Агане как раз были, как я рассказал, а брат остался здесь, совершил такое служение, и после, когда мы приехали, то было совершено первое крещение вот, в Нижневартовске в 91-м году. Это вот все друзья, которые пожелали принять крещение. На реке здесь было совершено крещение. Еще хочу отметить такой момент, что у нас все равно церковь продолжала молиться за проповедь среди хантов. И в 91-м году, в сентябре, уже участие приняли друзья с Покачей, верующие там были. И мы все-таки достигли хантов. И вот показывали дальше, да. Нам пришлось так вот на лодках жить. Я сегодня утром думал, как назвать, где у вас тут тайга или как называется. Брат, он сказал, что лесотундра. Жить какое-то определенное время в лесотундре, в охотничьем домике, и так вот добираться до стойбищ, где живут ханты. Познакомиться с их бытом, ну и проповедовать им Евангелие. Вот это их тут быт, а вот так вот они живут. И что вот так вот отмечу, небольшое такое помещение, где-то оно было сделано даже с рубероида, где-то с дерева. Заходишь, так пол земляной, потом тут печка, рядом стол, а потом небольшой деревянный настил, на котором проходит вся ихняя, ну, сказать, жизнь в доме. И там лежат и маленькие, и большие, и взрослые, и гости, и дети, и все. И когда нам пришлось вот так вот ночевать в одном доме с хантами, то получилось так, что там семья была, потом гости приехали, бабушка с сыном, и нас, группа благовестников. И вот так вот на вот эти доски расстелили шкуры оленьи, на эти шкуры мы легли плотненько друг к другу. Вот. Ну, конечно, там немножко неудобства были, и этими же шкурами укрылись. Вот. А питались рыбой, и вот запомнил, что было, ну, у нас продукты свои кончились, они нас угощали. Это подсолнечное масло, туда насыпали соль, макали хлеб и пили чай. Вот такая вот еда, такой быт. И что хочу еще отметить, когда мы вот так вот ездили по стойбищам, то в основном очень много было пьяных. Пьяных, которые вот так вот лежали в нетрезвом состоянии. Но с другой стороны, была жажда слышать Слово Божие. И вот таким вот образом совершали служение и среди хантов по стойбищам. Хочу отметить, что в это же время не только наша церковь здесь трудилась, но и другие братья. Александр Курембин приезжал сюда, совершал служение в церкви в Нижневартовске. В 92-м году в мае Андрей Пивнев, который сейчас здесь служитель, он проехал с нами по этим местам первый раз, посмотрел эти места, тоже вместе совершали служение. После этого, в 93-м году, он сюда уже переехал для служения. И так вот, хочется отметить, что наше благовестие здесь, служение благовестия, оно как-то объединило верующих, которые вот здесь вот находились, ну, в этой местности, в Ангипасе, в Покачи, в Мегионе, в Нижневартовске, Стрежевом, которые, так вот, некоторые из них пришли к Богу в результате нашего благовестия. И здесь уже, вот в Нижневартовске, даже в этом районе образовалось, можно сказать, братство. Вот. И вот здесь на фотографии, это первое братское, которое проходило в Нижневартовске в феврале 1993 года. Здесь и братья-служители Сибири, вот, которые здесь трудились, и братья уже, которые с поместных церквей. То есть вот так вот благовестие, оно послужило тому, что здесь вот, в этой местности начали созидаться церкви. И закончить, друзья, рассказ вот, я хочу стихом из Библии, тоже первое послание к римлянам, первая глава. Апостол Павел здесь в 15 стихе говорит такие слова. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Друзья, мы не думали, или я не думал, что придется через 14 лет, 12, 13 лет свидетельствовать о том служении, которое мы здесь совершали. Но вот так вот наше желание совершать служение, оно послужило к тому, что это служение совершалось, и мы теперь свидетелями, как Слово Божие распространялось в этой местности. И такое желание, чтобы вот находясь здесь, нам тоже проверять себя, а готовы ли мы в настоящее время, может быть, в других условиях, но совершать служение и, как апостол Павел говорит, благовествовать и вам. Да благословит нас в этом Господь.